49. Беспредельность означает также и необъятность, то есть невозможность ее вместить в писанные страницы. Все написанное будет ничтожнейшей частью того, что не написано, и что записать невозможно, ибо беспредельность не имеет границ, в которые можно было бы ее заключить. Огненное озарение дает некоторое представление о беспредельности, но оно не вкладывается в писанные листы. Поэтому будем радоваться каждой возможности запечатлеть хотя бы то немногое, что наше сознание охватывает в данный момент. Со временем сферы беспредельности будут все более и более расширяться в человеческом представлении. Сравнив понимание беспредельности человечеством 2-3 тысячи лет тому назад с тем, которое дается людям в настоящее время, легко усмотреть, как расширились даваемые возможности осознания этого великого понятия. Термины бесконечности и вечности так мало включали в себя конкретных мыслей и представлений. Учение жизни расширило их и включило в сферу беспредельности все явления видимого и невидимого миров. Беспредельность облеклась плотью мысли, и даже время вошло в нее, правда, утратив свою абсолютность и приобретя, совершенно неожиданно для науки, черты условности и относительности, до конца ею еще далеко не понимаемой. Утверждение ангела Апокалипсиса о том, что времени уже не будет, не кажется столь странным и фантастическим, как это могло казаться раньше, даже с точки зрения современной науки. Солнце восходит над добрыми и злыми. Теперь можно сказать, что в беспредельности есть место и тем, и другим, но в сферах различных, если они вне Земли. На Земле пока еще вместе, но только пока. Но времени остается уж мало до наступления эры света. Вошли уже в полосу великих открытий и великих перемен в жизни людей.